«Да будет свет!» Потом прокричал в сторону лестницы. «Народ, поднимайтесь наверх, сейчас будем продолжать переговоры». Разумному кальмару проникнуть сквозь толщу пола удалось быстрее всех, и он оказался рядом, как по мановению волшебной палочки. «Чего так радуешься?» Одно из щупалец указало на туюсков. Вон они как вскинулись, и опять поголовно за свои арбалеты хватаются. Может, стоило их лучше в неведении хоть пару часиков оставить? Нет смысла. Если они не захотят мирного сосуществования и не прислушаются к нашим доводам, то это уже будет не наша вина. Тогда нам только и останется, что разрушить как можно больше таких ловушек в предгорье и собрать имеющиеся там кристаллы с энергией. Сам знаешь, насколько они для нас сейчас ценны. Трудно переоценить такую добычу, тоном философа изрек Прусвет. Если отыщется еще несколько таких башен, то за них бы тот же Купидон Назаров весь мир бы огнем бы залил. Ага, я твой намек понял. Хорошо, что мы не Азаровы. Сзади приблизились Леда и Шуэслав, прислушиваясь к разговору и поглядывая на приближающиеся колонны войска пушистиков. По всем понятиям, логическим выкладкам и справедливости дальнейшие переговоры просто обязан был вести представитель баюнгов. Поэтому торговец, не совсем доверяя сообразительности 13-летнего подростка, стал спешно инструктировать, что сказать, как себя повести и как ответить в том или ином случае. «Дай ко мне прислушивайся», — добавил напоследок наставник, — «буду шептать из-под твоего локтя». Великан шагнул к самому окну и выставил вперед ладонь. Тотчас колонны баюнгов, уже довольно близко подошедшие к башне, почти на 20 метров, замерли на месте, а в первый ряд протолкался так ничем особо и не выделяющийся предводитель. Кажется, он первый хотел что-то спросить, но его опередил разнесшийся по округе бас баюнга. «Меня зовут Шуэслав, и мой отец Шиюстрит когда-то имел огромный замок в Большой долине. Многие ваши предки жили в том замке и были счастливы. Теперь я вернулся в эту башню, которая принадлежит мне по праву наследования рода. Отныне жившее здесь чудовище уничтожено, и вы мне покажете остальные подобные башни вокруг гор, чтобы там навести порядок. И отныне между нашими разумными видами опять воцарится мир, дружба и взаимная любовь. Поверьте, у нас найдутся силы, способные справиться не только с предательским советом старейшин баюнгов, но и с самим пресловутым Крафой. Праздновать вам еще рано, трудности остаются. В том числе не исключается заброс в ваши пещеры очередной партии озлобленных и диких бестий. Поэтому взываю к вашему рассудку, к вашей памяти и к вашему миролюбию. Вроде как сама речь не произвела особого впечатления, но, как чуть позже выяснилось, совсем не по причине ее нескладности. По сигналу поднятой руки предводителя вся армия несколько неуклюже встала на одно колено, отложила в сторону свое оружие и в едином порыве пропела вполне понятные слова. «Мы узнали тебя, Шуэслав. Мы ждали тебя, Шуэслав. Мы верим тебе, Шуэслав». Создалось впечатление, что туюски репетировали подобные пения приветствия неделями, если не месяцами, настолько слаженно и красиво все это прозвучало. В воздухе еще висела некая дрожь, а эхо приветствий металось между гор, когда торговец покаянно прошептал: «Нет, чтобы сразу начать переговоры с представления нашего легендарного воина, который сейчас о своей славе ничего не помнит, так вперед выперся человек с земли. Эх, от скромности я не умру». И только разумный кальмар проявил чрезмерную, хотя и вполне справедливую предосторожность. «После 60 лет пребывания в тюремной ловушке я почти никому уже не верю». Заметив удивленный взгляд со стороны Дмитрия, он несколько ехидно уточнил: «Ну, кроме графини Светозаровой, естественно. Но возвращаясь к вашим пушистикам, вдруг они таким образом хотят усыпить нашу бдительность, а сами готовят очередную пакость? Ведь не предупредили нас про чудовище в башне и даже радовались, что мы им своей гибелью войну отстрочили. Одно другому не мешает. Тем более, что нашу силу они уже увидели». И к словам торговца добавила свои наблюдения ледовая владычица. «Теперь их яркие ауры чистые и прекрасны. Никакой агрессии или воинственности. Только любовь, счастье и спокойствие». Глядя на терпеливо ожидающих от него дальнейшего слова туюсков, великан забеспокоился. Не рано ли они расслабились? А вдруг твари вот-вот проникнут в пещеры? Чего ты нас спрашиваешь? Они тебя ждали и тебе верят. Вот и давай выспрашивай у них все вначале и заодно предупреди, чтобы не расхолаживались, советовал интенсивным шепотом наставник, и вообще лучше распустить войско по иным делам и выйти наружу и переговорить с их предводителями. Или он у них один. Дальнейшую линию поведения великан усвоил и опять прокричал из окна. Пусть все возвращаются к своим делам и в любом случае продолжают подготовку к эвакуации всего народа туюсков из пещер, а мы спускаемся на луг и будем говорить с главами семейств. Массы пушистиков пришли в движение, чуть ли не бегом припустив к своему лагерю, а возле башни остались только трое, да чуть позже к ним присоединились еще четверо собратьев, передвигающихся гораздо медленнее и солиднее. Даже по внешнему, степенному виду в них чувствовался опыт прошедших лет. Пока вскрывали в башне наружную дверь да растворяли все остальные окна, Баюнг немного просветил людей и разумного кальмара в вопросах общественного строя жизни туюсков. По крайней мере, насколько сам помнил из своей юности. По всей видимости, тут царила некая полная анархия. Каждая разумная особь имела право делать, что и как хочет. Причем такой неограниченной свободой обладали чуть ли не с самого рождения. Вот потому они и ходили раньше по всему миру, где им только вздумается. Хотя некий старший совещательный орган все-таки существовал, и состоял он, как правило, из того же подобия совета старейшин, который имелся у великанов. Здесь право голоса имели только действующие, вполне еще здоровые и влиятельные главы родов. В каждом районе гор были свои города и веси, они тоже направляли, правда довольно редко, глав родов для вынесения единого решения. Ну и еще реже, как в данном случае перед войной раз в 5 лет, собирался Великий Совет, где и решалось, вооружаться или сдаваться без боя. Но уж если звучал всеобщий призыв, то, как оказалось, более дисциплинированных созданий, чем туюски, трудно было сыскать. Сейчас на беседу с героем древности и 4 иномерцами пришли главы родов только данного района. Всем остальным были отправлены сообщения через посыльных. Условие выполнено, войны не будет. Торговцы вернулись и отвоевали малую башню затворника. И войны не будет, но к отражению атаки бестии и ко всеобщей эвакуации готовиться надо все равно. Именно об этом доложил в самом начале уже малость знакомый по предыдущим переговорам Пушистик, пока рассевшиеся на коврах иномерцы с интересом рассматривали туюсков вблизи. Было и в самом деле на что посмотреть и на что полюбоваться. Руки так и чесались, чтобы вытянуться и погладить шелковистый, приятно поблескивающий мех, а сознание подсказывало, что это будет воспринято не просто с пониманием, а с восторгом. Но пока на такие приятельские отношения никто не надеялся, а Шуэслав первым делом поинтересовался о себе. «Почему вы сказали, что помните меня? Об этом твердят все наши древние легенды, а все пещеры украшены рисунками о твоих подвигах. Есть твои портреты в полный рост. Когда начались первые сражения между торговцами и силами Крафы, ты оказался самым сильным, решительным и удачливым воином среди баюнгов. Ты умел удивительным образом обходить ловушки и уничтожать полчища тварей, которых Крафа закидывал на тропы между мирами. Но настало такое время, когда враг сумел построить самые опасные, непреодолимые ловушки, и твой отец тебя спрятал в какой-то неизвестной никому крепости, и пообещал нам, что через много лет его сын обязательно вернется и отомстит за всех, а потом и сам пропал, вместе со своими соратниками, после чего все их замки в течение долгой недели выжигало незатухающее пламя. Ну а потом и ваш совет старейшин словно с ума сошел. Великан тяжело вздохнул, морща лоб и пока ни словом не упоминая вслух о своей частичной потере памяти, после чего стал выспрашивать про главного врага не только Мираба, но и всех торговцев без исключения. Мировой злодей и в самом деле тянул на единоличное лидерство. По сравнению с ним даже такой монстр, как колдун Купидон Назаров, казался жалким и добрым старикашкой. Хотя всю биографию Крафы Туюски не знали, только и помнили, что им в древности пересказали последние торговцы. Крафа считался лучшим, прославленным представителем когорты путешественников между мирами, слыл одним из самых великих ученых, разработчиком новых троп и теоретиком учений систематического поиска новых вселенных. Он сделал много открытий и даже помогал в окончательном восстановлении какого-то замка, расположенного вне всех миров, вход в который был доступен только умеющим шагать в межмирское пространство. Его признали лидером, его хвалили, им восторгались. Но, скорее всего, именно медные трубы и вскружили сознание, затмили чувство действительности у великого ученого и исследователя. В какой-то период времени он надолго исчез, окопавшись в неизвестном мире, а потом стал претендовать на роль единоличного владыки всех миров. Поначалу его соратники и товарищи пытались по-хорошему воздействовать на своего коллегу, да и слишком они оказались уверены в своих силах, чрезмерно понадеялись на полученное с детства воспитание и упустили тот момент, когда Крафа обрел истинное всесилие и стал полностью неуправляем. Позже его болезнь определили как прогрессирующее сумасшествие и дали команду на его уничтожение, но было поздно. Все, кто как-то мог своим умом и силой противостоять злому гению, исчезли, канули в неизвестность, а на всех остальных торговцев началась беспощадная и беспрецедентная охота. Причем тех не спасало даже иномирское оружие, которое они стали использовать при сражении с возникающими перед ними из ниоткуда чудовищами. Многие торговцы погибли, но подавляющее большинство просто пропали без вести, и никто за эти долгие годы в свои миры так и не вернулся. Печальная история на этом не закончилась, но прочие подробности оказались уже не настолько значительны. Поэтому Дмитрий стал задавать уточняющие вопросы. Проскальзывало такое мнение, что этот великий злодей наведывается в бай и старается держать совет старейшин под контролем. Это правда, полной уверенности нет, но, по нашим данным, Крафа появляется в бай лично каждые 20-30 лет. При этом он подлечивает и дает долголетие молодым старейшинам, а наиболее дряхлых сменяет новыми, которых выбирает из числа предоставленных ему претендентов. Кстати, список составляют сами старейшины, как правило, из кандидатур своих сыновей и родственников. Последний раз Крафа появлялся лет 20 назад. Такая информация ничего важного и конкретного не давала. Вот если бы точно знать время или место, в котором подлый гений появится, то можно было бы придумать нечто вроде хорошей ловушки и выловить врага. А так следовало немедленно заниматься делами насущными. Изначально Святозаров потребовал указать ему на карте места расположения иных башен в данных горах, а то и привести туюсков, знающих эти места конкретно. Следовало немедленно разрушить ловушки и собрать в единый кулак все трофейные накопители. Имея такую уйму энергии в своем распоряжении, можно было не бояться угодить в какой угодно кокон, разрывая его единым ударом. По крайней мере, так предполагалось в теории. Как оно получится на практике, будет видно, но ни одного кристалла упускать нельзя. Пока отправились за картами и знающими туюсками, стали выяснять, что собой конкретно представляют массовые переброски хищных тварей в подземные пещеры. Ведь если переносы осуществляются в одних и тех же местах, стабильными партиями и по одному и тому же сценарию, то наверняка там существуют какие-то невидимые магические силы или ждущие активации порталы-тоннели, и если рассмотреть их, увидеть и проследить определенные закономерности, то почему бы и не разрушить? Идеи по этим вопросам разрушения, магических и технических возможностей у Святозарова хватало. Недаром говорится, ломать не строить. Как и оказалось, ожидаемое через 3,5 суток нашествие всегда начиналось с одних и тех же мест, самых больших пещер, имеющих сотни выходов и тоннелей в разные стороны. Причем когда пару раз удалось заделать наглухо все выходы каменными стенами, то в момент переброса все преграды просто вышибло, как пробки, то ли ударной волной, то ли огромным давлением воздуха. То есть у порталов имелись какие-то предохранительные структуры, ломающие замкнутое пространство, и обнаружить все это хозяйство можно было только визуально. Поэтому Святозаров вдруг предложил, давайте представим пещеру с самым большим выбросом твари и туда перенесемся, кто из вас готов, дожидаясь, пока два покемона ткнули себя ручками в пушистую грудь, почувствовал, как слева задействовала на своем сюртуке режим слепания супруга, и сказал будничным голосом, отправляюсь я с Шурой, а вы попробуйте вспомнить, а потом и составить подробный план последовательности перебросов. Трудно поверить, что все порталы открываются единовременно. Когда графская чета перенеслась во внутренности горы, волей-неволей пришлось на некоторое время замереть и восторженно рассматривать многоуровневый, похожий на грозди огромных бананов город. Все это великолепие освещали свисающие вниз гирлянды разноцветных устриц, створки которых сияли, поблескивали и даже вспыхивали перемежающимися проблесками света. Причем красоту и величие картины нисколько не портила продолжающаяся поспешная эвакуация обитателей. На иномерцев особо внимания не обращали, продолжая заниматься делами. Из чего становилось понятным, что система оповещения здесь работала отлично, феноменально. Дух спирает от всего вашего великолепия, признался землянин сопровождающим. Но теперь мне расскажите, Как именно и где вываливаются твари иного мира? Да везде, безрадостно развел своими ручками Туюск. У самого пола, над ним, еще выше, порой из 10-метровой высоты падают друг на друга. Причем каждая волна появляется одновременно и сразу везде. Пока попадают вниз, пока пытаются ринуться во все стороны, как через 10 ударов сердца появляется следующая волна. И таких волн выжившие наблюдатели насчитывали порой до 70. Понятно, что мы тут уже вечером начинаем установку и тонких копий с отравленными наконечниками, и миски со сладким, но отравленным медом расставляем, и в стенках проходов при отступлении ядовитые колючки вставляем. Но все равно в первые несколько суток здесь творится сущий ад. Потом нам в течение нескольких месяцев приходится тяжелым трудом отстраивать город заново. И сколько таких мест по всем вашим горам? 22. В самом деле, получалось чересчур. 22, да перемножить на 70, да на то количество тысяч, которое приходится на каждую волну. Поневоле за голову схватишься и на кого угодно войной пойдешь. Но сразу представились горы туш кракоспрутов вокруг волчьего шара, и вырвался вопрос: а что вы делаете потом с телами? Да ничего, смешно фыркнул глава рода. Через 2 часа после своей смерти, если его не съедают иные бестии, тело начинает истаивать и за 10 ударов сердца исчезает в никуда. Вот это да, вот это чудо. С этими словами торговец заметался кругами, время от времени интенсивно ероша свою шевелюру 2 руками. Но только через 15 минут сподобился дать хоть какие-то пояснения супруге и терпеливо дожидающимся туюскам. Вы себе можете представить, что у нас над головами. Это же нечто невероятное, потрясающее по своему величию. Импульсный портал с обратной привязкой сути. Поразительно. Пришлось Александре вернуть мужа на грешную землю. Чему ты радуешься? Талантливому гению своего врага? Ах да, может, ты его еще на Нобелевскую премию выдвинешь? Хм, если бы не его злой гений, выдвинул бы. Но в любом случае додуматься до такого я бы не смог при всем своем усердии и желании. Так что с таким соперником придется обращаться очень осторожно. Додуматься, это понятно. Хотя я всегда считала своего мужа самым умным. Но разрушить его сможешь? Или тоже теперь придется создать нечто подобное? Подобное? Да, наверное, смогу, хоть и не сразу. Главную суть я понял, а принцип действия и вам могу пояснить. Ведь вы сами подумайте, сколько надо энергии, чтобы перебросить такое количество тварей. Плюс поддерживать при этом работу портала, пусть даже импульсного, да в голове не укладывается. Но если сделать обратную привязку сути, то в теории непосредственно переноса как бы и не существует. Сюда попадают только спроецированные копии с привязкой сути, причем полностью идентичные, с когтями и живой кровью, но их истинные матрицы остаются на прежних болотах. А когда попавшая сюда привязка сути переходит из состояния живого в неживое, то просто происходит развоплощение. То есть крафа из неведомого мира просто отправляет безумные копии, которые в любом случае вымрут, если не через 2 недели, то через месяц точно. И яда не надо. Он их там как бы фотографирует импульсом, а потом отсылает изображение сюда. Вокруг интенсивно жестикулирующего руками человека уже собралось больше 10 туюсков, стоящих кружком и внимательно слушающих. Поэтому Александра опять повернула мысли мужа на проблемы сей минуты. Понятно, ты уже во всем разобрался, но вот разрушить эти порталы ты сможешь, и не получится ли так, что крафа их потом с легкостью восстановит или перенесет на иное место? Разрушить, можно и разрушить. Он смотрел словно сквозь стены, прикидывая в уме различные варианты. Хм, но мы сделаем несколько иначе. Точно, если использовать тот же принцип контрдействия, что и против ловушки в башне, то во время любого переноса из того мира с болотами сюда предметы и тела будут зеркально отбрасываться и сразу же переправляться обратно. А это, даже по самым скромным прикидкам, приведет к моментальной смерти любого живого существа, потому что его внутренние органы как бы поменяются местами. Мало того, сам крафа, вздумай он сюда оттуда сунуться, тоже может изрядно пострадать, если сделает это без индивидуальной защиты. Ты ведь признал его гением, иногда и гении делают ошибки, присущие простым людям, а из других миров как будет проходить прыжок, как и прежде. Но в любом случае восстановить уже прежние нашествия сюда кровожадных бестий никак не получится. Так что сейчас прыгаем в наш замок за кое-каким оборудованием, из ягонов тоже кое-что прихватим. А как же остальные кристаллы? Естественно, дорогая, что выемка накопителей у нас является внеочередной задачей. Прыгаем. Глава 32. Противодействие злому гению. Последующие трое суток прошли для Читы Светозаровых в настоящей чехарде из постоянных прыжков и перемещений между мирами. Они настолько замотались и замучились, что магические порции бодрости и целительские препараты снятия усталости взбадривали постольку поскольку. Даже многочисленное переплетение траектории перемещения заставляло Дмитрия порой ошибаться при очередном шаге в межмирское пространство. По этой причине, вернее, еще только предвидя суматошный период, пришлось в первый же день оставить обоих стажеров под плотной опекой как друг друга, так и самого верховного целителя империи Рилли. Тительбрайс этому обрадовался, совместно с Эрлианой проведя первый сеанс интенсивной терапии мозга, пытаясь вызвать ускоренное возвращение памяти Ушу Эслава. Результатов сеанс не дал, но экспериментаторы не слишком-то и расстроились по другой причине. Получив в свое пользование сразу 4 полных энергии накопителя, они возопили от радости во всех слышимых и ощущаемых диапазонах, моментально забыв про подопытного кролика гигантских размеров. Все свои усилия папа Титил со своей дочкой Эрлианой бросили на оживление второй магической сущности. Еще и юного гения Дасаша Махужди к этому привлекли. В том бою магии и науки с действительностью водоворот сотрудничества и содействия закрутил даже обоих стажеров. Тем более, что после нескольких сеансов хорошего сна великан вспомнил очередные 2 года своего отрочества. Ничего полезного в воспоминаниях этих не оказалось, особенно в плане предстоящей конфронтации с Крафой. Но зато Шуэслав теперь с уверенностью заявил, что почти готов к самостоятельным прыжкам, обучен ориентировке и наверняка после следующей части воспоминаний вполне уверенно шагнет в стык между мирами. То есть на днях у торговца мог появиться первый полноценный коллега. Но эта радость прошла как-то тускло и буднично на фоне лавины свалившихся на голову проблем. То на землю, присмотреть за финальной частью операции воззвания. То в Кабани, где резко обострилось положение из-за огромной армии, собранной сторонниками и последователями Купидона Азарова. То в мир Ситулгайна, где следовало срочно забрать давно приготовленное оружие, средства защиты и дистанционного наблюдения. То в мир Ба, где следовало установить и перепроверить магические структуры, далеко не идеально совмещенные со смонтированными в пещерах техническими деталями. Хорошо, хоть в мире Алисков вмешательства больше не требовалось, зато подаренных императором Хангвердом 10 змей пришлось временно переместить в свирепую долину. Так как в Лудеранском лесу все-таки было весьма опасно из-за распространившейся там инфекции, ни Алисков, ни Кайригов, ни людей инфекция не коснулась, а вот сложнейшие волшебные животные, легко покоряющие воздушный океан, чуть не умерли от висящей в воздухе заразы, тоже вроде мелочи, но в любом случае требующие личного участия и потраченного времени. Хорошо еще, что не приходилось отныне задумываться, где взять энергию для перемещений, с этим проблем не было, а вот остальные неприятности так и выскакивали, словно из ящика Пандоры. Например, после возвращения Казимира Теодоровича на землю сразу выяснилось, что один из главных врагов Александры, Павел Павлович, сбежал из тюрьмы. Скорее всего, побег своему подельнику помог устроить москвич, но факт оставался фактом. Бывший шеф некогда всесильной конторы теперь где-то залег и скрывался, а зная его неуемную натуру, следовало предполагать, что просто так он на дне отсиживаться не будет. Обязательно где-то всплывет и попытается напакостить. Кстати, агент Королюхов, он же небезызвестный миллионер банки, тоже пытался бежать, но у этого шустрика ничего не получилось. И теперь он после получения нескольких тяжелых ранений лежал при смерти в тюремном госпитале. Жаль, такой гад и там выживет, расстраивалась Шура, когда узнала последние новости. Но как пыл пылыч на свободу вырвался, неужели такого зубра не смогли стеречь как следует? Эх, какая досада, что я сама прыгать не умею. Ничего, расхлебаемся с этими делами и до него доберемся, успокаивал Дмитрий супругу. А теперь помчались в Генвейл. Мир рыцарей пришлось посетить, забирая там очередные отряды рыцарей и перебрасывая их на помощь в подавлении бунта в мире Кабани. Все-таки армию подручные Азарова, колдуны, собрали немалую. А тамошний император, хоть и был призван и должно проинструктирован, фактически не обладал достаточной военной мощью. Вот потому и потребовалось подкрепление для 9-й, для отряда маркиза Дриена Гаспи и для 200 бронированных рыцарей, отправленных в день пленения самого опасного колдуна Кабаньева. Но сам процесс забора из мира Генвиллы там затянулся по причине всеобщего недовольства среди рыцарей. Дескать, обещался перебросить следующие отряды буквально через несколько дней, а заявился только через 2 недели. И уже в королевстве Егонов Святозаров стал жаловаться разумному кальмару, вытирая пот со лба: «Делаю для них как лучше, а они же меня и на пике поднять готовы. Благородные инициативы всегда наказуемы», — напомнил Прусвет своему товарищу. «А ведь о себе не напоминаю. Какой я добрый, отходчивый и терпеливый. Не то бы орал у тебя над ухом круглые сутки и напоминал про обещание смотаться на мою родину. Но ты ведь лучше всех видишь, насколько я занят. Ха, да ты будешь занят до самой смерти. Так что, мне теперь и домой не попасть с визитом, причем новых забот у тебя каждый день прибавляется, а про старые ты благополучно забываешь. Словно амнезия, как у Шуэслава, только наоборот. Он вспоминает годы зрелости, а ты забываешь дни вчерашние. Ладно, не ворчи», — застыдился торговец. «И в самом деле, закрутился я. Но вот как только справимся с ловушками, потом завершим переброску людей с земли, затем начнем приготовление у Зеленого Перекрестка. Ага, как мне поведал твой приятель Курт, а все остальное наступит после того, как рак на горе свистнет. Мм, когда ты его успел увидеть?» Барон Вайсон оказался единственным бароном, который при попустительстве своих товарищей бросил Лудеранский лес на их попечение и один раз коварным способом уговорил торговца о возможности просто коротко глянуть на свирепую долину. В тот момент замороченный Дмитрий вознамерился забросить туда своих стажеров, ну и Курта захватил. Стажеров сдал на руки ректору академии, сам помчался дальше, а вот про ушлого немца, как-то уж слишком настойчиво веселящего Елену, и позабыл, потерял. А теперь вот вспомнил, взирая строго на Прусвета: «Когда я с ним виделся, пока ты с ректором переругивался и требовал какие-то магические амулеты», — с охотой пояснил кальмар, — «я с Шурой твою сестру проведывал. Ну а Курт там вроде как санитаром работает, что ли. Успел и нам несколько русских пословиц поведать и анекдот про блондинок рассказать. Правда, я так и не понял юмора. Может, объяснишь? Я и тебе объясню, и Курту вашему», — начал Святозаров угрожающе, но тут же сменил тон, потому что к ним приблизилась обвешанная оружием Александра, потрошившая перед тем арсенал королевского Шафика. «Дорогая, ты так быстро, чего тянуть, я готова. Правда, ракет с нервно-паралитическим газом и тут не нашла. Хорошо, что у меня танков нет». «Плохо», — сердито скидывая тяжеленный тюк мужу на руки, воскликнула женщина. «А мне много чего не хватает». «Вот-вот», — напомнил о себе Прусвет. «В том анекдоте, что Курт рассказал, как раз и смеялись над блондинками, что у них чего-то нет. Ха-ха», — не удержалась графиня от смеха. «И в самом деле забойный. Что муж, что разумный кальмар смотрели на нее с недоумением. А мне расскажешь, а мне объяснишь?» Но переход при этом в пещеру город Туюсков все-таки совершили. А там подготовительные вопросы сразу оторвали Дмитрия от компании. Через несколько часов могло начаться нашествие болотных бестий. Но пока он бегал и устанавливал какие-то дополнительные магические амулеты, его личная охрана из супруги, в паре с существом, пронзающим камни, продолжила разговор между собой. И опять кальмар попросил женщину пояснить ему юмор услышанного от Курта анекдота. «Ну, я даже не знаю», — растерялась Шура. «Он не совсем скромный и основан в первую очередь на противоположности строения полов. А ты, между прочим, так и не поведал, каким образом пронзающие камень размножаются». Тогда на присутствие стажеров сослался. «Могу и поведать», — с тихой грустью согласился Прусвет. «Вот ты знаешь, что в нашем теле самое главное? Мозг, наверное. Нет, это людям достаточно мозга для передвижения. А у нас главное – щупальца. Именно они создают вибрирующие потоки энергии, позволяющие нашему телу становиться всепроникающим и спокойно передвигаться в толще пород. И чем меньше щупалец, тем медленнее скорость передвижения. У меня-то они все 14, но если увидишь кальмара с 10, то знай, у него уже 4 отпрыска. А, так вы делитесь почкованием, вернее, откидываете одну конечность, и она начинает развиваться самостоятельно? Хм, если бы. У нас тоже есть женские особи, за которыми приходится долго охотиться и ублажать разными способами. Потом она соглашается на интимную близость, и мы отдаемся плотским утехам. И так несколько раз. Порой и месяц может пройти, а потом раз, в самый неожиданный момент, и наша подруга просто отрывает мужское щупальце, оставляя его в своем теле. Вот потом, после определенного времени, щупальце и превращается в зародыш, вынашивается и... Тяжелый вздох прервал рассказ. «Да, так у вас получается», — с округлившимися от сочувствия глазами догадалась женщина, — «что многодетные отцы, ага, полные инвалиды», — жестко подтвердил Прусвет. «Никому не нужные, дряхлые куски плоти, передвигающиеся только в открытом пространстве. Вот потому и любили наши предки отправляться в иные миры и жить среди иных разумных почти что отшельниками». Александра задумалась. «Тогда действительно тот анекдот тебе не понять», — и сразу перевела разговор на другую тему. «Смотри-ка, ни одного обычного туюска в городе не осталось. Не пора ли и нам в бункер прятаться? В самом деле, мне-то плевать на этих бестий, а тебя точно с ног свалит». Они взлетели вверх вдоль отвесной стены, которая минусовым наклоном нависала над всей пещерой, и женщина вошла в отдельный грот. Там уже толпилось сразу десяток пушистых аборигенов. Практически здесь всегда во время нашествия тварей пушистики старались оставлять наблюдателей из числа добровольцев, хотя в половине случаев и они погибали. Некоторые хищники могли и по стенам взбираться, словно кошки. Но теперь Дмитрий соорудил дополнительную преграду в виде бронированного стекла, да плюс ко всему мог в случае повышенной опасности переместить всех в безопасное место. Для готовящегося действия он не пожалел силы и времени, настолько ему хотелось своими глазами понаблюдать за работой как самого импульсного портала с привязкой обратной сути, так и за созданными магическими зеркальными отражателями. Все-таки первое, пусть и заочное противостояние искров и технологий, умение и знание могло сразу показать, на чьей стороне сила. Заметив, что супруга уже в безопасности, да и Прусвет за ней присматривает, Святозаров постарался на краткие моменты запрыгнуть и в иные пещеры, где тоже расставил контрдействующие структуры. Там оставались не только наблюдатели, но и записывающая аппаратура под сводами. Если что-то пойдет не так, то впоследствии всегда можно просмотреть записи и отыскать ошибку или упущение. А потом все-таки вернулся в самую главную и большую пещеру. По утверждениям местных жителей, именно отсюда начинали изливаться волны взбешенных перемещением хищников. Заскочил в грот вовремя. Не успели они поговорить, а настырный кальмар рассказать до конца так заинтриговавший его анекдот, как в пещере закружилась торнадо, мерзко пахнуло запахом гнили, тухлых яиц и лежалой шерсти, а следом за этим и началось вторжение. Да только в этот раз, впервые за 1500 лет, оно шло совсем по иному сценарию. Самые невообразимые твари ссыпались из-под пространства, словно нежданный град из невидимой тучи. Причем некоторых из них торговец сразу определил как обитателей болот в хохочущем тумане, которые отряды королевства ягонов так в свое время и не смогли преодолеть. Но до каменного пола ни одно живое создание так и не долетало. Грязь, да, долетала. Вода и клочки шерсти, тоже. А вот нарушители здешнего спокойствия на какой-то миг замирали в воздухе, а потом истаивали, как миражи в невесомости. Причем все таяли, независимо от своего размера или начальной скорости падения. Первая волна пропала, за ней вторая, третья. Дальше оставалось только отсчитывать 10 ударов сердца и провожать исчезающие отражения взглядами. Ликованию графской четы не было предела. «Получилось, у тебя все получилось», — подпрыгивал Александра до потолка, даже не используя ускорители. «Это у нас получилось. Без вашей помощи я бы не справился», — скромничал Святозаров. И тут же кривился от сожаления. «Как досадно, что мы не можем видеть бестий в момент возвращения. Погибают они или останутся жить и дальше. Вот бы перед походом значительно проредить их поголовье в болотах с хохочущим туманом». Разумный кальмар сделал свои выводы. «Слушай, а если этот крафа сейчас сразу заметит, что его твари вымирают, он ведь может и прекратить нашествие, а то и сам в атаку ринется. Вряд ли, ведь не летает же он сам над болотами и сразу из 22 районов поквадратно перебрасывает сюда эти визжащие своры. Ему гораздо проще установить некие технические устройства, ведущие отсчет времени, а потом порционно раздающие накопленную энергию. Не удивлюсь, если он в данный момент вообще забыл, что у него на болотах творится. Может, вообще про бани вспоминает? Хорошо бы. Сколько уже волн прошло?» — спросил Святозаров у сопящих от возбуждения пушистиков. Те рисовали палочки и вели скрупулезный подсчет почище, чем видеокамеры. 19. Отлично, значит, можем глянуть, что там в других местах творится. И тройка иномерцев стала переноситься из одного подземного города в другой. Как оказалось, не зря, в одном месте что-то не сложилось. Может, магические зеркальные отражатели не сработали, может, настройка сбилась, а может и несколько по-иному прошла первая волна свалившихся из иного мира бестий. Так что главные спасатели успели вовремя. Естественно, что остановить уже начавшееся нашествие они не смогли, а тем более повернуть его вспять, но зато чуть ли не наполовину сразу проредили скопившиеся внизу пещеры полчища бестий своим оружием, а потом при каждой новой волне так вообще сразу уничтожали около 2/3 взбешенных хищников. Прусвет и Дмитрий действовали с помощью резаков, созданных древними шаманами и позаимствованных в мире алисков. После некоторой модификации этого чудесного оружия в лаборатории Титила Брейса оно стало практически неотразимым и било расширяющимися облачками по огромным площадям. В итоге после попадания этого и оружия, и проходческого инструмента полный паралич для любого живого существа наступал практически навсегда. И только в специальных условиях можно было оживить, вывести из смертельной комы недвижимое тело. Ну а разошедшаяся и явно соскучившаяся по стрельбе Александра с криками азарта крошила разбегающихся тварей из огнестрельного оружия. Практически к концу вторжения в ее личном арсенале осталось только пара магазинов в личном пистолете да холодное оружие. Да и то, когда все закончилось, она замерла с пистолетом в руке, с некоторым сомнением выискивая взглядом расползающихся по дальним переходам тварей. Заботливый супруг сразу постарался разрядить оставшееся напряжение шуткой. «Ну что, отвела душеньку, теперь болотные бестии от одного твоего вида шарахаться должны и дорогу сюда забыть. Я вся в копоти», — заволновалась красавица. Все-таки пороховые дымы до сих пор висели в воздухе и выедали глаза. «Не в этом дело. Ты так вопила, что наш друг Прусвет, недаром прозванный живым ужасом, тебе позавидовал. Разумный кальмар и тут не понял юмора, зато вознамерился с запозданием воспользоваться своим уникальным голосом. В самом деле, как это я забыл, пришлось уже вдвоем успокаивать товарища и для профилактики опять промчаться по всем 22 пещерам. Потом выскочили наружу и дали надлежащие наводки тем войскам, которые стояли в том районе, где болотным бестиям все-таки удалось частичное вторжение. Но, услышав, что сражаться придется только с третью обычного объема, да еще и частично обожженный, отравленный и парализованный, бравые пушистые вояки резво двинулись под каменные своды на добивание. Как раз к этому моменту, если положение останется под контролем, и планировался всеобщий захват всего состава Совета Старейшин Баюнгов, накануне графская чета в парном подсмотре побывала в столице великанов, и теперь четко было известно время полного собрания этих ставленников Крафы. Все-таки как-никак начиналась война, и предатели собирались решать важные государственные задачи. Решать они и в самом деле начали. Да только все их высокие помыслы были развеяны после бесцеремонного переноса всего марионеточного собрания в полном составе, вместе с охраной, писарями и кулуарными секретарями, прямо на дно небольшого ущелья. Выбраться оттуда и великанам оказалось не под силу. Зато собравшиеся на верхней кромке обрывов милые пушистики могли общаться с братьями своими старшими сколько угодно. По утверждению туюсков, они намеревались добротой и убеждением перевоспитать своих врагов за неделю, а может и за две, или три. Именно так бесшабашно и со смирением высказался один из глав родов. И в самом деле, куда теперь спешить, если война отложена, и, скорее всего, навсегда. Ну а для некоего перевоспитания всех остальных великанов была задействована совсем иная пропагандистская акция. Вряд ли такая проходила когда-нибудь в мире Ба, не только в столице, но и в нескольких крупных городах за час до начала Большого Совета Старейшин парочка специальных автоматических планеров раскидала тысячи листовок, где ясно, черным по белому, было написано, кто в самом деле злой колдун, а кто такие воистину добрейшие, умнейшие и заботливые обо всем народе торговцы. Прием несколько подлый, нечестный, но вполне действенный. То есть тут еще написанному пером верили безоговорочно, особенно простые баюнги. Ну и когда к главной площади столицы стали стихийно стекаться толпы великанов, в правительственном здании никого не оказалось и в воздухе стало пахнуть грозой, вот тут и возник на балконе для ораторов баюнг в древних, но тем не менее немыслимо ценных доспехах. И начал он свою речь точно так же, как перед туюсками. «Меня зовут Шуэслав, и мой отец Шуюстрит когда-то имел огромный замок в Большой долине. Ну а дальше он заранее отрепетированными речами довел до сознания собравшегося народа, что, как и куда, причем помогал ему во время произнесения речи и некий личный опыт, ведь он уже вспомнил 17-й год жизни и свои первые самостоятельные переходы между мирами. Кстати, если говорить об умении торговца, пожалуй, только Александра знала, скольких усилий ее супругу стоило уговорить резко повзрослевшего стажера на первые прыжки только под его личным контролем. Причем Дмитрий не так боялся самих прыжков, нет, наоборот, он был безмерно рад, что у него появился друг, товарищ и напарник. Он очень опасался какой-нибудь очередной ловушки со стороны малопонятного, непредсказуемого пока Крафы. Ведь недаром отец великана предупреждал в письме, что сражаться с супостатом следует только после рассеивания в межмирских пространствах всех порталов ловушек. Скрипя сердце, Шуэслав согласился шагать в створы самостоятельно, и то лишь при полном обмундировании и экипировке. Причем только в том комплекте, который утвердит Дмитрий Петрович Светозаров. А он утвердил в первую очередь пуленепробиваемый сюртук с полным набором всей вычислительной и сопроводительной аппаратуры. И уже только одно его деяние в этом направлении можно было назвать геройским. Заказ в техническом мире Ситулгайна сюртука по меркам, снятым с великана 3,5 метра ростом. Александра сама видела расширившиеся глаза директора уникального пошивочного заведения для военных, который после долгого бормотания по поводу всегдашней срочности вдруг рассмотрел поданные ему на листке размеры. «Да вы шутите!» – вскричал он. «Или желаете закамуфлировать в уникальную ткань боевого робота-андроида межпланетной разведки? Да сюда ткани и оборудование уйдет втрое больше обычного. Я тоже утраиваю оплату заказа», – спокойно ответил торговец, что вызвало у директора только новое рычание. «Все вы, господин советник, меряете деньгами». Но тон уже стал вполне умеренным. «А ведь у меня не рабы работают, а люди. Сколько конкретно будет участвовать работников в пошиве и создании сюртука? Да человек 15. Тогда при расчете я доставлю еще 15 вот таких сувениров». И Дмитрий выложил на стол переливающуюся перламутром ракушку. Так сказать, в виде поощрения. Она живая, питается влагой из воздуха и, самое удивительное, напевает частенько немыслимые, фантастические мелодии. Надо только ее погладить по верхней кромке. С настороженным лицом директор ателье произвел манипуляции пальцами и с детским восторгом слушал, в общем-то, незатейливую мелодию. Зато потом его глаза блеснули странной заинтересованностью. «И где такие волшебные игрушки произрастают?» Покупатель ответил доброй улыбкой и вопросом. «Я ведь у вас не выпытываю производственные тайны вашего пошивочного клана. В общем, с сюртуком все сложилось, как никогда, прекрасно, и уже завтра его следовало забирать, а пока Светозаров стоял сзади великана, поглядывал из-под локтя на площадь и готовился в случае любой непредвиденной угрозы убрать своего коллегу в безопасное место. Но все прошло, как и планировалось. После длительной и продолжительной речи на древнего героя посыпались вопросы. После идеально отточенных подсказками наставника ответов народ, вполне естественно, стал интересоваться, что делать, куда идти, что менять, на что с балкона слетел строжайший запрет на ведение боевых действий с добрейшими туюсками и призыв совет немедленно выбрать в новый совет старейшин самых честных, миролюбивых и достойных граждан. Напоследок местный торговец провозгласил: «Трудности еще продолжаются, война с подлым Крафой еще не окончена, поэтому на короткое время я вынужден буду вас покинуть, но учтите, если вернусь, а все еще будет здесь по-старому, то и новый состав совета старейшин окажется на перевоспитании в ином мире. В том, что пленными пока занимаются пушистики, решили не признаваться, иначе могли произойти политические трения и накладки. Вроде воевать нельзя, а туюски наших пленных не отпускают». Именно такие провокационные вопросы могли бы задать сторонники и родственники прежних старейшин. А так нет продажных стариканов, нет проблем. А когда вернуться, колесо прогресса повернуть вспять уже не удастся. Эффект прыжка в межмирское пространство тоже работал на рекламную кампанию. Пусть народ видит, что перед ним не аферист или дешевый фокусник балагана, а истинный, добрый, могучий и справедливый торговец. Ведь именно так утверждалось в каждой листовке. В итоге, вернувшись всей группой в свирепую долину, Светозаров позволил себе расслабиться и закатить торжественный ужин, а потом и одну ночь отоспаться как следует. Перед финалом затеянной операции на Земле еще оставались одни сутки. «Дамы и господа, короткий отдых мы заслужили, ну а потом покой нам только снится. Глава 33. Неизвестные водоформы. На следующее утро в графские апартаменты кто-то стал ломиться с напористостью танка ни свет ни заря. Пришлось Дмитрию с невероятным усилием отрываться от любимого тела своей разомлевшей женушки, надевать халат и тащиться к двери. «Кто там и чего надо? Граф, прошу меня простить», — раздался бас великана. «Но во время сна ко мне вернулась память сразу за 3,5 года, и я теперь себя помню в возрасте 20,5 лет. Хозяину замка очень хотелось вернуться к теплой супруге, поэтому он выдавил из себя с некоторой безысходностью. «Я рад за тебя, но, может, еще пару часиков вздремнешь, а уже тогда за все выигранное у склероза время сразу и отчитаешься. Да мне все равно уже не спится. Великан, видимо, и к старости не станет отличаться деликатностью. Тем более, что я вспомнил 2 личные встречи с Крафой и кое-что по свингу реальностей». Тотчас дверь раскрылась нараспашку. «Заходи». Глядя, как гигант, согнувшись, вошел в дверь, граф постарался его сразу усадить на широкую скамью, косясь на свою великолепную люстру в гостиной, и предложил: «Что будешь завтракать?» Шуеслав не только возвращал себе после каждого сна погоду памяти как минимум, но и удваивал свой аппетит. Видимо, пытался наверстать удовольствие, упущенное за 1500 лет медвежьей спячки. Поэтому никогда не отказывался от любого угощения. И сейчас, оценивающе рассматривая великана внешне, Святозаров похвалил себя за предусмотрительность. Ведь он заказал сюртук на 2 размера больше. По внутренней связи он попросил доставить из кухни самый обильный завтрак человек на 8 и уселся напротив. «Рассказывай». А по звукам из спальни догадался, что его любимое тело в кровати уже не ждет в неге и покое, а интенсивно облачается, чтобы тоже присутствовать при рассказе. На это оставалось только незаметно вздохнуть и уже в который раз мысленно пообещать себе свадебное путешествие на необитаемый остров. Пришлось слушать со всем вниманием. Период возвращенных во сне воспоминаний включал в себя 2 довольно продолжительные встречи Шуеслава с пресловутым Крафой. И начал он рассказ с описания внешности злого гения. «Как по мне, то все вы смотритесь несколько мелковатыми. Но вот ваши женщины всегда считали Крафу неописуемым, неотразимым красавцем. Какие только сплетни о его амурных похождениях не рассказывали. Порой даже мне, в моем 20-летнем возрасте, было то стыдно за великого ученого, то жутко завидно. Он умел произвести впечатление. Красивый, ухоженный, лощеный и вежливый. Умел складно говорить, поражал ораторским искусством и вовсю использовал свои таланты психологического манипулирования любым разумным созданием. Кажется, его любили в то время все, и наши баюнги, и люди-птицы, и люди-парители, вернее, сизуны. А увидел я его. Первый раз с Крафой тогда еще ничем не прославленный воин встретился и, можно сказать, познакомился в свинге реальностей, куда он впервые в 19-летнем возрасте был удостоен лично доставить младшего племянника на месячные каникулы. Как раз проходил некий научный симпозиум среди торговцев, на которые примчались почти все наилучшие ученые, исследователи и экспериментаторы. Если судить по некоторым выводам и громким ссорам в кулуарах, то именно на том симпозиуме и наметился первый раскол торговцев сразу на несколько противоборствующих лагерей. Потому что уже через год об этом заявляли во всеуслышание. Но тогда молодому бойцу, интенсивно еще обучающемуся всем возможным воинским дисциплинам, очень хотелось хотя бы увидеть вблизи самого знаменитого и прославленного коллегу. А вышло еще лучше. Присутствовавший на всеобщей встрече дядя, который был дружен с очень многими, как-то привел и самого Крафу непосредственно в их апартаменты, и тот провел там несколько часов. Причем не только во время застолья спорил со своим старым другом на тему наиболее опасных коконов, но и довольно снисходительно пообщался с самим Шуеславом и даже подарил какую-то мелочь его малолетнему племяннику. Общение свелось к тому, что Крафа слишком уж насмешливо отнесся к самой идее стать прославленным воином, способным владеть любым оружием и в любой ситуации уметь найти решение с помощью военной силы. Он и рассмеялся-то несколько обидно, но постарался после этого деликатно пояснить причины такого пренебрежения. Уже сейчас с помощью магии, с помощью наших умений торговцев можно решить любые проблемы, вплоть до смены курса развития любой цивилизации. Но ведь это запрещено нашими законами. Запальчиво воскликнул тогда молодой воин, на что и получил небольшую лекцию о сути создания любых законов. Законы создают сильные, а удел слабых в любом случае следовать этим законам. Никакие предрассудки или устаревшие догмы не имеют права давлеть над сознанием свободной, образованной личности, стремящийся улучшить преобразовать иные миры, доводя их до эталона наивысших идеалов. Только мы, познавшие магические силы, можем решить, как и в какое русло направить развитие иных разумных цивилизаций. Причем грубая физическая мощь, меч, пистолет или танки, используемые для подобных трансформаций, окажутся совершенно бессмысленны. Только чистый разум, только наши магические возможности наведут в иных мирах истинный порядок. В тот момент дядя не выдержал и возмутился. Зачем молодежи мозги захламляешь? Глупая демагогия о нашем всесилии только приблизит нас к краху и гибели. Ведь недаром в наших основополагающих законах развития сказано ясно. Никакого кардинального вмешательства. Никакого. А ты ратуешь за уничтожение правителей одним махом и практически насаждение иного типа правления. Дальнейший спор пошел на весьма повышенных тонах, так что молодому великану не с руки было вмешиваться. Зато он запомнил почти каждое слово и теперь постарался пересказать все в подробностях Дмитрию Светозарову. Причем сам и привлек внимание к впервые мелькнувшим тогда словосочетаниям. Заветы водоформов, наследие водоформов и тайны водоформов. Заветы неизвестных существ в общей своей сути и составляли свод законов торговцев. Их придерживались десятки поколений, а общая история уходила на 3 тысячелетия назад. Именно тогда, как писалось в хрониках, появились первые создания, могущие видеть створы между мирами и пользоваться межмирским пространством. С наследием водоформов было и того проще. К нему принадлежал сам замок свинг реальностей, который восстанавливался практически во все времена обозримой истории. Потому что когда сюда пришли первые путешественники между мирами, здание было на добрую треть разрушено и почти половина всей защитной магии не действовала. Хорошо, что отыскались подробные планы и инструкции по восстановлению замка. Вот по ним и работали самые лучшие и самые мощные по своим знаниям и по своей магии ученые. Помимо замка в наследство входили и некие мифические опорные станции, которых почти никто не видел и не встречал. Единичные случаи одноразовых находок только сбивали с толку, а описания свидетелей отличались чисто полярными несуразицами. В самих инструкциях, найденных в замке, якобы указывалось конкретно: опорные станции – это базисные опорные точки между всеми вселенными. Они неуничтожимы и вечны. В них стекается и накапливается вся информация по окружающему сектору. Внутренняя информация доступна только создателям станций. Наружная, не имеющая большой тайны, любому путешественнику. Увы, сам Шуэслав пока никакой иной информации по найденной документации не имел. Разве что потом вспомнит. Ну а тайны водоформов вообще не поддавались осмыслению. Только и предполагалось, что они могут все. Хотя были и конкретные упоминания об их силе, начертанные на единственном листке мемуаров про отца всех торговцев, легендарного Кирриалла Познавшего. Всего 3 строчки. Водоформы могут уничтожить и разорвать на мелкие частички любое живое существо только одним взглядом. Они могут взрывать звезды. Любое распоряжение водоформа – приказ для любого существа, состоящего из плоти. Причем в споре с дядей начинающего воина Крафа как раз и ссылался больше всего именно на последнюю строчку мемуаров, восклицая при этом: «Вот, кто сильней, тот и распоряжается, тот и направляет жизнь по устоявшемуся, желаемому руслу. И кто нами управляет?» Не сдавался дядя. «Да никто. Мы предоставлены полной свободе развития. Это тебе просто так кажется, потому что наша свобода – это не что иное, как идеальный, хорошо видимый итог целенаправленной воли все тех же водоформов. Если они и вмешиваются, то лишь для корректировки процесса. Ха, ну тогда они сразу вмешаются, если ты начнешь нарушать устоявшиеся, незыблемые долгие тысячелетия законы. Как раз наоборот, если я не внесу назревающие перемены, то высшие силы сметут все живое, а торговцев в первую очередь. Да ты бредишь, тебя надо лечить», – орал разошедшийся дядя Шуэслава. Но Крафа отвечал с не меньшей горячностью: «Вот время и покажет, кто из нас был прав». Вторая встреча молодого воина великана состоялась через полгода в каком-то затрапезном мирке, где сотни молодых воинов-торговцев пришлось воевать в довольно странной и непонятной обстановке. Шуэслав так и не взял в толк конкретно, зачем вообще торговцы отрядили туда такую массу своих представителей и те целую неделю наказывали, а то и просто растаскивали сцепившиеся там в страшной сече армии нескольких народов. Крафа, скорее всего, в том мире старался стравить всех со всеми и обкатывал там какие-то свои идеи. Более конкретных фактов пока не было. А когда великан закончил рассказ и со всей своей воинской удалью набросился на доставленный завтрак, Святозаров в глубокой задумчивости чуть не оторвал себе мочку уха, настолько ее теребил. Мочку спасла Александра, взявшая мужа за руку и вопросительно заглянувшая в глаза. «Ну и чего ты так разволновался? Да вот, какие-то водоформы еще появились. А судя по их возможностям и потому, что у Крафы получилось все им задуманное, то, может, и в самом деле именно такое развитие истории некие силы сформировали. Это же надо уничтожать любое создание одним взглядом. А, только всесильных циников нам не хватало». Графиня Святозарова порывисто вздохнула. «А вдруг они эти как их, как боги?» «Да нет, такого не бывает. Если боги и существуют, то им наша возня, а то и вообще существование глубоко до лампочки, что ли. Даже и слова такого культурного не подберешь. Так что мы еще побарахтаемся. Главное, что Крафа по своей сути тоже просто человек». Глава 34. Назойливые техниканты. Перед тем, как окунуться в море ожидающихся на сегодня проблем, Святозаров поинтересовался у своего теперь уже полноценного коллеги. «Значит, ты уже свободно можешь шагать в подпространство и совершать все предписанные нам действия?» «Ну не все», — несколько смутился Шуеслав. Чем больше он вспоминал из своей жизни, тем с большим уважением и трепетом посматривал на своего нынешнего наставника. «До вашего уровня, граф, мне и 300 лет припомненных подвигов не помогут. Мои умения до постыдного скромны. Сам, без оружия, могу прыгнуть практически из любого места. Если на мне будут мечи, прочие оружие и латы в четверть моего веса, то уже хотя бы край створа необходим для зацепки. Ну и пока еще всего лишь один свой собственный вес как добавку могу захватить из непосредственного центра створа. Два веса мои коллеги в нашей эпохе могли брать на грудь только годам к 25, а то и 30. Да, тогда понятно, что для поимки таких коллег и особых ловушек не надо, загрустил хозяин замка. На что Александра тут же напомнила: «Ты ведь для этого с десяток амулетов для нашего великана придумал. Ха, если бы я еще знал обо всех типах и разновидностях ловушек, вдруг их десяток модификаций, а то и 100, приходится ориентироваться только по одной да по тому провалу, который меня вывел в мир Алисков. Ну, еще западня Азарова, в которую мы с тобой угодили, несколько хороших идей подсказала, но просчитать все варианты никому не под силу, не говоря о том, что амулетов еще наделать надо, но даже наш здоровяк тогда под их тяжестью загнется. Вот если бы один склепать, да самый универсальный, у тебя получится, я уверена. Ну теперь куда? С контрольным прыжком в ба? Примерно раз в 5 часов граф Дин старался наведываться в пещеры добрых пушистиков с контрольным осмотром. Мало ли какие сюрпризы подбросит злой гений Крафа или его наследники в ответ на полный возврат болотных бестий, а то и на поголовное их истребление при этом. Но пока у жителей гор все проходило в спокойном, будничном режиме. Туюски уничтожили те единичные хищные создания, что затерялись в переходах, и теперь только ждали сигнала ко всеобщей команде о возвращении в родные, уцелевшие от разрухи города. Но пока заготовленной впрок пищи в долинах хватало, войны не было, великаны не наступали, а посему главы родов решили лишний день-два выждать. Чудеса чудесами, а страшные потери в древней истории навевали печаль и утроенную осторожность. Но сегодняшним утром назначенный накануне распорядок дня Дмитрий чуть изменил. «Нет, вначале мы все-таки наведаемся в Сетулгайн и заберем сюртук. Примерим его, а уже потом отправимся в ба. А Леночку с собой возьмем?» Титил разрешил ей с сегодняшнего утра вставать. Святозаров задумался, подвигал бровями, но все-таки решил пока с собой сестру никуда не брать. «Понимаю, что Курт ей со своими анекдотами уже надоел, но пусть еще денек посидит дома. Тем более, что и в замке есть что посмотреть, да и Пегасов пусть проведает. Она вчера в конюшне полдня провела. Как, ей ведь ходить нельзя было. Разве это проблема? Барон Вайсон и не такие решает. Приспособил для Леночки удобное кресло на колесах и толкал ее, куда только раненая указывала пальчиком.